Дорога на север Италии была открыта. И тогда я устроил торжественный смотр своей армии, ставшей армией победителей. Простирая руку к вершинам Альп, я сказал: «Солдаты, эти снежные вершины отделяют нас от порабощенного Пьемонта. Ганнибал перешагнул через Альпы, а мы обойдем их». Так я говорил, уже мечтая о времени, когда верну времена великих, повторю поход Ганнибала. А тогда мы пошли по карнизу, по самой опасной и самой короткой дороге в Приморских Альпах, на виду у английской эскадры, под жерлами ее пушек. Я шел впереди. Мои солдаты должны были поверить в то, во что верили их братья под Тулоном. Я неуязвим, и милость судьбы пребывает с ними, пока с ними я. Точнее, пока они со мной.